Если бы он сорвался и упал, то неминуемо угодил бы под колеса пожарной машины. Ведь шофер, который лежал на сиденье, мало что мог видеть. Также без дублера играл Андрей со Львом Кингом. Съемки были нервные и трудные. Кстати, он весил 240 килограммов. Миронову предстояло встретиться с неуправляемым хищником один на один. Я не сомневался, что Андрей откажется от свидания с Кингом. Я бы на его месте ни на рожон не полез. Андрей поразил меня своей храбростью и отчаянностью. Ведь накануне уже произошел несчастный случай. Но эпизод был необходим. Андрей это знал, и чувство актерского долга возобладало над личным страхом. По моей команде, господи, какой у меня был в то время мандраж, Миронов полез со сфинкса вниз, лев, который сначала лежал, встал. В фильме на лице Андрея отражается вся внутренняя борьба, которая происходила в нем в тот момент. Он одновременно и страшился льва, и преодолевал ужас. Кстати, эти эмоции требовались по роли. Андрей сделал 3 дубля. Он 3 спускался со сфинкса и точил лясы со львом. Сцена была снята без всяких поддавков, в ней нет никакого обмана. Очевидно, актер потряс своим бесстрашием не только меня, но и Кинг. Рязанов не преувеличивал. Все эти трюки проделывал мягкий и интеллигентный артист Миронов. А что касается льва, тут особый случай. Андрей буквально завораживал разумное в животных. Юрий Никулин рассказывал, как актер поразился говорящим попугаю. Как-то раз пришел он к нам в цирк. Рядом была комната, где в больших клетках находились говорящие попугаи. В антракте я предложил Андрею, хочешь их посмотреть? Да все это ерунда, говорящий попугай. Оказалось, что Андрей ни разу в жизни не видел говорящего попугая. А с попугаями работала жена Кио и Аланта. Она попросила Андрея сказать попугаю «Здравствуй, дорогой». Андрей сказал, и попугай громко покричал «Здравствуй, дорогой!» И вдруг Андрей побледнел и тихо сказал «Это ужасно! Не может быть!» И снова он здоровался, и снова попугай кричал в ответ. Так продолжалось весь антракт. Встреча с попугаем так потрясла Миронова, что время от времени он звонил мне «А Кио еще не уехали? Передавайте большой привет попугаю!» Видимое изумление действительно было сильнейшим, и оно имело некоторые последствия. Через некоторое время попугайчики появились у Марии Владимировны, где даже пережил ее и достался Маше Мироновой по наследству. В 70-е годы интеллигенция наша всерьез увлеклась Николаем Васильевичем Гоголем. Гоголя ставили в театре, в кино, на телевидении, на радио. О нем писали статьи, монографии, диссертации. Он стал культовой фигурой десятилетий. Всех интересовал парадоксальный Гоголь, гротескный Гоголь, Гоголь в отражении многих поставленных друг против друга зеркал, бесконечно глубокий, бездонный Гоголь. Все пытались проникнуть в смысл духовной трагедии великого писателя. Театр сатиры не стал исключением. Андрей очень бурно переживал жизнь, восторженно относился к ее возможностям. Такие возможности у него были. Горячий мальчик, мечтающий о сцене, добился всего очень рада. Все, что было заложено в детстве, впитано в юности, буквально по ролям, по именам драматургов и писателей, музыкально, эстетически, нравственно, всяко появлялось в его дальнейшей творческой судьбе, как по заранее написанному сценарию. Он искренне следовал намеченным маршрутам, и все получалось. Но с некоторого времени он стал меняться. Появилась какая-то суета, неустроенность, жизненная или творческая. В его ролях сначала в театре, а потом в кино поселилась отверженность. Если кто и отвергал Миронова, то он сам, собственной персоной, занимался самоедством. Если откинуть его театральные кинематографические роли, а взять только телевизионные выступления, где он представал без грима, то зритель мог составить об Андрее как о человеке превратное суждение. На телевизионном экране элегантно двигался, легко танцевал, непринужденно пел актер, сознающий свою неотразимость, порой смахивающий на Фата, фрачного героя, обаятельного Бон-Вивана. и некоторые зрители отождествляли этот образ с сущностью самого Миронова. А в жизни Андрей был, пожалуй, полной противоположностью своему эстрадному персонажу. Он был застенчив, неуверен в себе, недоволен собой, невероятно деликатен, хотя все это не мешало ему в разговоре, вообще не быть веселым, остроумным. Когда он бывал в ударе, то всегда оказывался душой компании, ее эпицентром, вулканом, извергающим шутки, экспромты, остроты. Его юмор был заразителен, а рассказы, помноженные на блистательное актерское исполнение, вызывали взрывы хохота, писал Эльдар Рязанов. Миронов стал тем редким в отечественной практике актером, который зависел не столько от бытия, сколько от себя самого, собственного мировосприятия, и играл иногда, находясь в каком-то счастливом, фантастическом, очень далеком от реального мире, а увидев мир действительный, удивлялся и грустнел. Он был сам, как персонаж утопии, мог все, умел все, и к тому же не был этим обычному человеку отвратителен, напротив, бесконечно мил. За эту яркую, душевную, сентиментальную удачливость обожаем был бесконечно, как человек-шедевр, не от мира сего, но сам себя он удачливым не считал, отнюдь от лишнего внимания закрывался и прятался. Андрюша очень не любил, чтобы вообще лезли к нему. Он даже немножечко сутулился, знаете, вот так выходил из дому и сутулился, чтобы его не заметили, рассказывала Лариса Голубкина. Он сумел купить зрителей до такой степени, что они интересовались им по максимуму. Что примечательно, в нем никогда не было никаких изъянов, из которых люди с подозрением относились бы к нему и прищурив глаз говорили: «Ну, знаем у вас артистов». Он был доверчивый. Очень доверчивый человек, и вот это слово «чистый» я не могу не сказать. При всем при том он был настоящий мужчина. Публика уже привыкла к Миронову как к надежному, блистательному остряку. Его юность оказалась длинной, и ощущение юности не только его героев, но и всего, что их окружает, независимо от конкретной роли, фильма или спектакля, очень долгим следом шло за ним. Он все же очень многое взял от родителей. Но ему досталась другая среда, другой мир для воплощения, несоизмеримо труднее, лживее, но не трагичнее. Для поколения его родителей практически невозможно, смертельно опасно было касаться трагедии их времени. Поколение Миронова вполне реально представляло лживость времени, его расплывчатость. Миронов очень искренне верил в театральность и игру. Он был напитан энергией 60-х, оттуда его идеализм. 70-х между реальностью и идеализмом расширяется пропасть. 70-х годов начинается франдерство Миронова.